Глава вторая. Некоторое время назад. До того лета в моей жизни вообще не было выездных экскурсий. Вот вообще ни единой. Я предельно хорошо помню свое настроение и мысли в день, что стал последним в моей прошлой жизни. Оставалось меньше суток до инцидента, который четко разрубит множество судеб на «до» и «после», в том числе и мою. Крупный туристический автобус тихо катился сквозь солнечный день. В салоне из колонок звучал какой-то попсово-рэповый шмурдяк с очередных вершин пафосных чартов, заглушаемый переливами разнобойкого хора голосов соседей. А я периодически проваливался в невеселые мысли. Я не хотел этой поездки. Предпочел бы остаться дома, провести время со своей девушкой, смотаться за раками с приятелем, а потом посмотреть под них и пиво какой-нибудь сериал. Благо, последние годы в моей стране действительно научились снимать качественный контент. Причем я говорю не о продукции первой или второй кнопки. Не о той баланде, что стряпают на поток пародирующие западные сериалы онлайн-кинотеатры, а о гораздо более скромных каналах, чьи детективы я и Вика иногда смотрели. Кто бы знал, как это пригодится мне в будущем, когда я, скрывая правду о себе, пересказывал эти незамысловатые, но такие народные сюжеты незнакомым с телевидением аборигенам. Вика. Виктория. Тори. 9 лет вместе. Моя первая влюбленность и самая желанная девушка. С того самого дня, когда я увидел ее в коридоре нашего детского дома. Обычно принято негласно ругать эти воспитательные учреждения, сетуя на свою нелегкую судьбу в их стенах. Мне же не на что жаловаться. Другой жизни я не знаю. Мой детский дом помог мне стать тем, кто я есть сейчас, и свел с той, с которой я хочу провести все доступные мне дни. В конце 2000 года система детских домов работала на износ. Поток воспитанников, возросший на несколько порядков в середине 90-х, и не думал снижать обороты. Кадров не хватало, помещения стремительно приходили в негодность. Всего через пару лет в моду войдет меценатство, вернется попечительство и в разы возрастет госфинансирование. Но в тот год, год моего рождения и миллениума, в жизни дома ребенка номер 4 были далеко не лучшие времена. И в этом мне тоже повезло. Потому что все самое лучшее из оставшегося доставалось именно новорожденным и детям до 3 лет. Клавдия Ивановна Башкирова, воспитатель-педагог с 54-летним стажем, в тот год собиралась на долгожданную пенсию. Декабрьским вечером она несла заявление на визирование руководителю, когда в дверь вошли двое в милицейской форме с грудным ребенком на руках. Никого из прочего персонала свободного не было, и Башкирова, свернув свое заявление и опустив в карман, приняла малыша сама. А когда маленькие пальчики обхватили ее за руку и притянули к себе, она бегло взглянула на крошечный и гукающий, небрежно завернутый сверток, и поняла, что заявление об уходе полежит в кармане еще какое-то время. Именно этой женщине я обязан своим именем, отчеством и фамилией. В те годы на фоне популярных фильмов и политических событий пацанят через одного называли в основном Данилами да Владимирами, если это по тем или иным причинам не сделала мать. Фамилию же выбирали по месяцу появления в доме ребенка – мартовский, июльский и так далее. Но Башкирова была женщиной старой закалки и записала меня как Ивана, с отчеством своего деда – Борисовичем. А еще раз взглянув на ясное и улыбающееся личико младенца, присвоила фамилию Солнцев. Все это я узнал гораздо позже, когда, выпустившись из детдома, начал наводить справки о своем происхождении и, отыскав эту сухонькую, но по-прежнему бойкую, 86-летнюю женщину. С годами ее цепкая профессиональная память ничуть не потускнела. Клавдия Ивановна мгновенно вспомнила известные ей обстоятельства моего появления в доме ребенка. От месячного младенца никто не отказывался в роддоме. Его не находили под брошенным в корзине с жалостливой запиской. Все было много проще и тем страшнее. Водитель, перегонявший груженую фуру, очевидно отказал себе в краткосрочном отдыхе, в итоге отправив на вечный отдых троих. Он то ли опаздывал, то ли спешил скорее расправиться с делами и торопился домой, кто теперь узнает. Он просто заснул за рулем, и многотонный грузовик вынесло на встречную полосу, где он влетел в седан такси. Тупоносая махина накатила на автомобиль, смяла его и погребла под задними колесами. Сидевшие спереди водитель и пассажирка погибли мгновенно, а 3 часа спустя разрезавшие остатки машины спасатели, к своему удивлению, обнаружили среди груды металлолома детское сиденье с младенцем. Ребенок молча лежал среди исковерканного железа, за все это время не проронив ни звука. Если с водителем такси все оказалось просто, обычный работяга, очевидно подобравший клиентку на улице, потому что никаких данных о его передвижениях в этот час в службе такси не нашлось. У женщины документов с собой не оказалось, а за последующие 2 недели милиции так и не удалось установить ее личность, и малыша прямиком из реабилитационного центра отправили в дом ребенка. Разное случалось за мое детство, хорошее и плохое. В 18 я получил от государства однушку на окраине, а через год выпустилась Вика, и мы начали жить вместе. Квартира ей не полагалась, оба родителя живы, а отец даже порывался восстановить отношения с дочерью, которую сдали в детдом в 5-летнем возрасте. На его поползновение Тори ответила категорическим отказом, пригрозив добиться судебного запрета, и тот окончательно отстал. Я же отслужил срочную, отучился в медучилище на фельдшера, а затем и начал обучение на специальность психология, преследуя цель освоить профессию психотерапевта. Параллельно подрабатывал на мебельной фабрике, а Вика все это время работала оформителем в цветочном магазине. Результата наших трудов вполне хватало на уютную семейную жизнь, а отсутствие месячных отпусков на югах и за границах мы компенсировали 2-3-дневными поездками на базы отдыха в изобилии разросшихся у местных озер. Год назад я поступил на первый курс и на 3-й же день встретил в одной из аудиторий его, молодого парня, как 2 капли воды, похожего на меня. Если не брать в расчет нашу разницу в одежде, манерах, взгляде и прическе, можно было бы подумать, что мы стоим напротив своего отражения. Стильно одетый незнакомец с ухоженной бородкой и серьгой в ухе вышел из ступора быстрее меня и подошел первым. Разговорились, оба поразившись своему необычайному сходству. Нехороший звоночек прозвенел в рассудке, и я между делом уточнил у Севы, как здоровье его родителей. А то ведь времена нынче не только полувоенные, но и весьма вирусные. Рассмеявшись, он ответил, что оба здоровы, и я успокоился. На выходные он пригласил меня к себе за город с целью удивить родителей своим двойником. Что ж, сюрприз удался на славу. Сидевший в кресле качалки властный мужчина при виде меня выронил сигару, А женщина, украшенная драгоценностями, как новогодняя елка игрушками, вскрикнула, прижав руки к лицу. Так в истории моего происхождения легла на свое место еще одна огромная картинка прошлого. Всеволод Проскурин, обучавшийся в одном со мной университете на айтишника, оказался моим братом. Его отец, Максим, крупный строительный подрядчик, в конце 90-х выгодно женился на одной из наследниц местного миллионера. В ноябре 2000-го супруга родила ему двойню, мальчишек-близнецов. Не прошло и месяца, как эта семейная идиллия разлетелась вдребезги. В свадебную годовщину Людмила Проскурина, взяв одного из мальчишек, отправилась на их дальнюю дачу, чтобы устроить задерживающемуся супругу романтический вечер. Второй ее сын подхватил бронхит и находился на карантине в частной клинике с самым лучшим уходом, на которое было способно состояние богатых родителей. Добравшись на место, Людмила обнаружила своего супруга практически в постели со своей собственной сестрой. Женщина швырнула в мужа сумочкой и с ребенком на руках выбежала в ночь. Максим не стал ее преследовать, мол, куда денется? Больше ее он не видел. Почему никто из искавших женщину так и не докопался до ДТП, произошедшего всего через сутки в соседнем районе, в котором погибла женщина и выжил ребенок, установить уже невозможно? Скорее всего, причина в обычном разгильдяйстве на местах. Кто-то что-то не заполнил, не передал данные, плохо искал и так далее. После этого сестра Людмилы вышла замуж за Максима, став матерью для Всеволода. Моего деда с супругой всего через год расстреляли у собственного ресторана неустановленные лица, сделав Проскурина наследником немаленького состояния. Смотря на сметенные лица своих новоявленных родственников, я испытывал только чувство отчетливой мерзотности от их близости. Отчаянно хотелось умыться и тщательно протереть спиртом руки. Молча встав и проигнорировав попытки Проскурина заговорить со мной, я вышел прочь. За воротами меня догнал Всеволод. «Если ты думаешь оторвать кусок от моего наследства, то хрен тебе!» Прошипел он мне в лицо. «Будешь рыпаться, завалю, никто не найдет, понял?» А в следующий миг он отступил назад, споткнувшись на месте, уловив что-то такое в моих глазах. Боднув его взглядом и криво усмехнувшись, я бросил. «Я тебя услышал». С тех пор Максим Проскурин несколько раз выдергивал меня с пар и пытался поговорить в кабинете ректора университета, который послушно освобождал помещение по повелению высокого гостя. В последнюю нашу встречу он протянул мне пухлый конверт, который я взял и, сделав шаг к нему навстречу и распахнув борт его пиджака, чрезвычайно аккуратно вложил его во внутренний карман. «Просто сделай так, чтобы мы больше не встречались», — сказал я, уходя, и никогда впредь не видел его. «Просто поразительно, насколько наши с Викой судьбы были схожи в этом. Воистину она оказалась моей половиной, без которой я не представлял себя ни на миг. Именно она уговорила меня отправиться в эту экскурсию. Мол, я совсем не общаюсь с однокурсниками, предпочитая узкий круг своих детдомовских знакомых. Надо налаживать отношения, тебе же еще учиться с ними целых 6 лет». В ее словах была правда. Моя будущая работа предполагала очень тесное взаимодействие с людьми, а значит, нужно повышать уровень эмпатии. К тому же по универу вовсю ползли слухи о нашем севой родстве, в которых мне отводилась роль то бастарда известного бизнесмена, то имевшего за плечами несколько ходок уголовника и, по совместительству, брата юного мажора. Махнув рукой, Я согласился. И вот эта проклятая экскурсия оказалась совместной. Недобор участников укомплектовали за счет группы айтишников, и среди них оказался Всеволод. Погрузившись в автобус одним из первых, я с комфортом разместился у окошка и сразу провалился в сон, а потому пропустил появление чужаков. Когда я проснулся и понял, с кем нахожусь в дороге, город остался уже в сотне километров, а куратор поездки ни за что не отпустил бы меня никуда. Тем не менее, экскурсия прошла как по маслу. Объехали десяток достопримечательностей, и я отменно пообщался с одногруппниками. Возвращаясь назад, мы прихватили с собой 5 литров светлого пива с местной пивоварни, окончательно закрепив в своей группе полное взаимопонимание. Обратная дорога тем временем затянулась. Мост, через который мы въехали в этот район, встал на ремонт, и водитель повел автобус кружным путем по сельским дорогам. Когда раздались первые выстрелы и грохот прилетов, никто не понял, что происходит. То, что моя страна третий год ведет боевые действия с соседним государством, знали, разумеется, все. Вот только это было где-то южнее, на территории противника, о чем мы, студенты, даже не задумывались. Первым среагировал наш куратор, приказавший срочно съезжать с дороги в лес. Да только было уже поздно. На утренней трассе возник человек в длинном черном то ли плаще, то ли балахоне. В его руках не было видно никакого оружия. Со своего второго от входа сиденья я отлично разглядел перекрывшего путь мужчину. Вот он выбросил вперед руки, вспыхнуло темно-красным, и автобус взмыл в воздух, волчком закрутившись вокруг горизонтальной оси. Словно в фильме про космос, я завис будто в невесомости, а вокруг замельтешили скопища рук, ног и кресел. Это мгновение стрелой унеслось прочь, и меня швырнуло куда-то вниз. Оказавшийся прямо подо мной потолок автобуса резко приблизился, в голове глухо бухнуло, и мир оборвался на вдохе.